21 сентября в университете имени Ким Ир Сена открылась выставка корейских почтовых марок. Она посвящена 70-летию создания университета имени Ким Ир Сена. Там были экспонированы фотоснимки, где сняты почтовые марки с автопортретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также почтовые марки об истории революционной деятельности Ким Ир Сена, которые преодолели далекий путь кровопролитной антияпонской войны, освободили страну, направили по пути победы строительство новой демократической Кореи, отечественную освободительную войну и строительство социализма. Еще были выставлены почтовые марки, показывающие теплую заботу Ким Ир Сена, который основал университет имени Ким Ир Сена и прилагал огромные усилия для его укрепления и развития, и почтовые марки, показывающие славную жизнь и бессмертные заслуги Ким Чен Ира, которые превратили нашу страну в единополитическую и несокрушимую военную державу. Были экспонированы и почтовые марки, отражающие блестящую действительность нашей Родины, где совершаются вековые перемены в строительстве могучего социалистического государства, почтовые марки, показывающие героическую борьбу наших воинов и народа за создание чудеса и подвигов в защите Родины и строительстве социализма. Среди экспонатов и почтовые марки разного мотива, что выставили филателисты из столицы.